Он обнял ее и увидел, как она покачнулась и закрыла глаза, приникнув к нему. И тогда он тоже закрыл глаза и нашел ее губы. Он ощутил их мягкую податливость и одновременно близость всего ее тела, ее внезапно открывшуюся ему хрупкость, слабость, нежность. Он резко оттолкнул ее от себя. Панический взгляд. Взгляд самого низкого преступника, пойманного на месте самого гнусного своего преступления, и он повернулся и бросился к выходу, навстречу еще одной ужасной неожиданности. Чарльз ждал доктора Грогана, но это был не он.